нам холод пеленает сердца. Мысли режут слух, и в этом виновата пустота или страх, одно из двух. Но если найдется в душе хоть один рассвет, то закончатся дни, что крадут десятки лет. Озябшие звезды рядом с тобой, рядом с тобой.